Безапелляционный Женин тон начинал ее раздражать. «Как я Диме это объясню?» – буркнула Надя. Имела в виду, как она объяснит Полуянову, что уже бывала в заброшенном санатории, да еще с другим мужчиной. Но Женя понял ее вопрос по-своему. «Скажи Диме, что он не пожалеет. У меня для него есть сенсация, просто сумасшедшая», и положил трубку. Надя досадливо отбросила телефон. «Ох, да чего ей плохо! Плечи ломит, голова болит, хочется в душ, в море, смыть с себя вчерашние беды, да и грязь с пылью. Она ведь, стыд и позор, рухнула в постель, в чем была. Но где взять полотенце, шампунь? И куда подевался Полуянов? Хорошо, если он просто отправился за кофе, новой одеждой и прочим необходимым. Но вдруг с ним случилось что?» К счастью, долго нервничать не пришлось. Димка легок на помине ввалился. Ну и видок, куда хуже, чем вчера. Футболка разорвана, на щеке царапина, шорты зазеленил. «Ты где был?» — кинулась к нему она. «Проверял одну версию, потом расскажу». Внимательно взглянул на нее. «Ты сама как?» «Да так себе. Даже хорошо, что здесь зеркала нет», — слабо улыбнулась Надя. «Ну, выглядишь очень неплохо», — фальшивым тоном произнес Полуянов. «А еще мне Женя позвонил, только что доложила она». «И что?» «Просит встретиться. Прямо сейчас». «Где?» Митрофанова виновато уставилась в пол. Эх, как бы половчее объяснить Димке, откуда она знает, где искать заброшенную турбазу. Повезло ей, что Полуянов ревнивец, конечно, но все-таки не Отелло. Скандал не закатил, упреками ее осыпать не стал. Когда выслушал ее рассказ, лишь вздохнул. «Я, значит, на работу, а ты мне про экскурсию наврала, а сама побежала на свидание». «Ох, ветреница! Но мы правда ездили на водопады, к дольменам?» — оправдывалась Надя нещадно краснее. «Ладно, ты девушка свободная», — отмахнулся журналист, и на этом мораль читать закончил. «Вот негодяй! Раз ее назвал свободной, значит, и сам считает, что волен, как ветер. А то, что они уже столько лет делят кровь и постель, легко поправимая мелочь. Но не спорить же с ним, тем более, когда сама не права». А Полуянов уже перешел к делу. «Значит, туда только на квадроцикле можно добраться. Не проблема. Возьмем на прокат на пляже». «Но как ехать, я помню, смутно», — предупредила Митрофанова. «Сейчас на карте посмотрим», — кивнул Дима и включил телефонный навигатор. «Как ты говоришь, турбаза называется? Факел?» «Да. И, кстати, имей в виду, на самой базе связь есть, а в горах нету. Ни по сотовой сети, ни по спутнику. Чуть отъедем от города, навигатор твой вырубится, дорогу сразу запоминай». «Ох, Надежда, смелая ты девчонка!» Не удержался от нового упрека журналист. «Отправилась в горы одна, с местным ловеласом». «У меня на людей чутье», — парировала Митрофанова. А Полуянов задумчиво добавил. «А почему твой Женя вдруг обо мне вообще заговорил? Да еще и сенсацию предлагает. Ты сказала ему, где я работаю?» «Нет, мы с ним тебя не обсуждали. Я вообще удивилась, когда он имя твое назвал». «Точно? Клянусь». «Значит, он знает о нас больше, чем мы о нем». «Откуда?» «Ну, он же видел тебя. Может, по фотографии узнал в «Молодежных вестях». Да и в кино ты снимался». «Брось, Надька, меня на улицах пока не узнают», — отмахнулся Димка и задумчиво протянул. «Может, это ловушка? Место, ты говоришь, глухое. А с квадроциклами да на горных дорогах аварии — дело обычное. Авария у нас уже была вчера. И ехали мы вчера как раз к Жене». «Но кто об этом знал?» «Секретарша? Или кто она? Из редакции?» «Да ну, Дима», — пожала плечами Надя. «Тебе уже заговоры везде мерещатся. К тому же дважды в одну воронку бомба не попадает. В аварии нам, похоже, погибнуть не суждено». Тьфу-тьфу. И твердо добавила. «И вообще, я не думаю, что Женя наш враг». «Любовь слепа», — подмигнул Димка. «Когда-нибудь, Полуянов, я тебя убью», — вздохнула она. «Если другие раньше не постараются», — мрачно пошутил журналист. Добавил задумчиво. «В любом случае ехать надо. Что, интересно, у парня за сенсация? Даже не намекнул? Нет, загадочно повесил трубку, но запросто может оказаться, что какая-нибудь ерунда. Страсти местного масштаба, предупредила Надя. Только время потеряем. Не будет сенсации, ничего страшного, усмехнулся Полуянов. Своих хватает. Зато любовничку твоему в глаза посмотрю. И ловко увернулся от удара ее кулачка. Воздух в горах, виды, буйство красок. Надя просто пьяной была. Да еще и скорость. А Дима гнал быстро, не чета осторожному Жене. Митрофанова сначала влиять на него пыталась. Не спеши, в поворот не впишемся или заблудимся. Но Полуянов на ее ахи не реагировал, и она плюнула. Перевоспитывать Димку бесполезно. Можно лишь принять его таким, какой он есть. Да, с ним надежно. Он сильный, уверенный в себе. Настоящий, в общем, самец, вожак стаи. И глупо надеяться, что подобные экземпляры будут принимать в расчет чье-то, особенно женское, мнение. Да и если они вчера в гораздо более опасной ситуации уцелели, то сегодня точно уж выкрутятся. И не ошиблась. Пусть поплутали немного, но к часу дня до факела добрались. Дима припарковал квадроцикл возле ворот, украшенных огромным замком. Потребовал. Куда дальше? Не знаю, растерялась Надя. Уже не ключ был. Богатые у него владения. Полуянов окинул взором длинный забор. Подошел поближе, оценил высоту. Сообщил. Перелезть при желании можно, даже тебе. А смысл, если там никого нет? Возразила Надежда. Странно, что Женя их не встречает. Рев-то мотора издалека слышен был. Или он наблюдает за ними из укрытия? Она неуверенно позвала. Женя, это я, Надя. Полуянов смотрел насмешливо, да и сама она себя чувствовала неловко. Никакого ответа. Дима прошелся перед воротами, проворчал. Место, конечно, хорошее, тихое, но ненадежное. Раз я по навигатору его нашел, значит, и другие могут. И вдруг услышали, а я ни от кого и не скрываюсь. Обернулись. Евгений, оказывается, у них за спиной. Вышел со стороны леса. «Ой, Женя!» — растерялась Надежда и неловко произнесла. «Вот мы приехали вместе, как ты просил». И в изумлении увидела. Фотограф протягивает Полуянову руку и произносит даже с пиететом. «Здравствуйте, Дима. Я вас ждал». Женя провел их в уже знакомую Наде беседку. Пока шли, он разливался. «Все удобства, тень, вид». И никто уж точно не помешает. Может, чаю, кофе? Рассказ будет долгий. О чем? Коротко поинтересовался Полуянов. Фотограф будто не слышал, продолжал. Я думал, как будет лучше. Хотел с главного начать. Чтоб, как говорится, сразу ухватить читателя за губу. Чтоб вы упали, короче. Надя с Димой переглянулись. Во взоре Полуянова девушка заметила плохо скрываемую насмешку. Но потом решил... Чтобы вы все поняли, лучше изложить с самого начала. Умолк, взглянул им в глаза, вопросил. «Вы знаете, кто мой отец?» «Да», кивнула Митрофанова. «Вениамин Соловец, бывший первый зам директора Института моря». «Совершенно верно. Вот с него все и началось». Вениамин Аркадьевич Соловец человеком был неудобным. Многие даже говорили со странностями. «В чем странный?» Ну, например, он искренне считал, что любая работа должна выполняться строго за зарплату. Если выбрал себе человек профессию санитара в больнице или сантехника, это его осознанное решение, и нечего надеяться на чаевые или подношения. А с такой гражданской позиции в российском быту одни неудобства. Например, Женька, еще пацан тогда, однажды в больницу загремел с болями в животе. Обследовали его, установили. Аппендицит. Не острый, хронический. Но все равно надо вырезать, что больше не воспалялся, проблем не создавал. И врач особо подчеркивал. Хорошо вырезать, аккуратно. Даже Евгений, совсем мальчишка, сразу понял. Намекает доктор, что в конвертике ему поднести надо. А отец будто отрезал. Он клятву Гиппократа давал. Людям помогать бескорыстно, его долг. И маме настрого запретил. Никаких взяток. Катастрофы не случилось, конечно, и осложнений у Женьки не было. Правда, на операцию явился добрый десяток студентов-медиков. И делали ее под местным наркозом, поэтому он видел. Каждому позволили у него в животе поковыряться. А зашивать доверили, видно, двоечнику, потому что шов получился 10 сантиметров длиной и толстый, как сарделька. Спасибо, что он не девчонка, от дефекта своего не страдал. И так во всем. В отпуск всей семьей ехать. Отец за билеты сроду не переплатит, и трясутся они в итоге на плацкартных местах, да еще и в разных вагонах. И в ресторанах чаевые давал, только если официант уж очень старался. Хотя по характеру был добрый, и разжалобить его, если, конечно, подходы знаешь, легче легкого. Женька отца любил, хотя и посмеивался над ним. Ладно бы тот при социализме свою принципиальность проявлял, но когда Советский Союз рухнул, мог бы уж со всеми заодно перестроиться. В Институте моря Вениамин Аркадьевич проработал больше 40 лет. Пришел после учебы на должность МНСа и дослужился до заместителя директора. С Вадимом Андреевичем познакомились тогда же. Карьеры делали параллельными курсами, диссертации, что кандидатские, что докторские, защитили в один год. Только шеф без черных шаров, а Соловцу парочку накидали. Не за научные оплошности, за вредный нрав. А когда трудные времена для института начались, Вениамин Аркадьевич повел себя в силу своего характера благородно. Не только не сбежал в поисках лучшей доли, но и не пожаловался ни разу. Хотя зарплату получал профессор, заместитель директора, гроши. На хлеб не хватало. Хорошо Женьке в середине 90-х удалось в коммерческий банк устроиться в отдел программного обеспечения, и он приносил домой раз в 20 больше, чем папане. Да еще и продуктовые заказы давали. Но отец все равно каждое утро облачался в свой единственный, давно лоснящийся на локтях костюм и как штык к 9 утра на работу. И пахал 12 часов. Женя, тогда совсем юный и острый на язык, над папашкой откровенно издевался и пророчил. Попадешь, мол, скоро под сокращение, несмотря на все заслуги. Однако не угадал, не погнали с работы отца. Директор института, Вадим Андреевич, за друга свою опору, видно, держался. И за 40-то лет семьями тоже подружились. Ходили друг к другу в гости, на выходные вместе ездили в Ростов, на Раков или на турбазу в Южную Озерейку. Правда, мама жаловалась, что жену Вадима Андреевича Галина не выносит. Та вечно хмурая, злоязыкая и взгляд, как у волчицы голодной. Хотя красивая, спору нет. Точнее, была красивая, пока не заболела, когда ей 30 стукнуло. Никто, кстати, особенно не расстроился, что Галина теперь дома сидит. Вадим Андреевич без жены везде бывал. И весельчак, балагур, красавец. В компании их пользовался неизменной популярностью, дамам галантности говорил. А прежде-то и взглянуть ни на кого не смел. Супруга шпыняла его неприкрыто. «Больше сегодня не пей. С кем ты там курил так долго? Новую рубашку уже заляпал». И совсем Галину бы забыли, заперли в 4 стенах наедине с болячками, кабы несправедливый Вениамин Аркадьевич. Он вздорной женщине и звонил, терпеливо выслушивал ее жалобы, и навещал, и по врачам возил, и за лекарствами бегал. Не потому, что симпатию к ней испытывал, просто считал, что несправедливо человека из жизни вычеркивать. Мама, конечно, ворчала. Лучше бы с семьей время проводил. Зато Вадим Андреевич благодарен ему был безмерно, хоть какое-то облегчение. Самого, конечно, тоже нельзя упрекнуть. И заботился о жене, и во время приступов у постели сидел, с ложечки ее кормил. Врачей привозил из Геленджика, Краснодара, доставал лекарства. Плюс весь дом на себе тащил, уборка, готовка. «Не выдержит он», — пророчила Женина мама. «Влюбится однажды в молодую, здоровую, а Галину свою в богадельню». От папиных аргументов о честности, порядочности, ответственности перед ближним только отмахивалась. Однако мамино пророчество не сбывалось. Долго. Может, Вадим Андреевич и встречался с другими женщинами, тихо, скрытно, но верность своей Галине хранил. Не гнушался и в отпуск вместе с ней ездить в санаторий для диабетиков, и на прогулку ее выводил, бережно поддерживал. Сама-то она ходила с трудом. А потом, когда уж и жизнь покатилась к закату, Вдруг появилась эта красотка, Виолетта. С этого места поподробнее, — прервал рассказ Дима. Когда они познакомились? Примерно 3 года назад, — ответил Женя. То есть его жена была жива еще? Да не просто жива. У нее еще и улучшение наметилось впервые 10 лет. Прокапали ей лекарства только что запатентованное. Дорогое жутко. Она и ходить стала без палочки, и приступы почти прекратились. Надя, а ты говорила, что Вадим Андреевич Виолу уже после смерти жены повстречал. Обернулся к Митрофановой Дима. Я со слов библиотекарши, — виновата откликнулась она, — Зинаида Николаевна из Института моря. Женя пожал плечами. Неудивительно, тебе просто выдали официальную версию. Ее Вадим Андреевич активно насаждал, чтобы общественное мнение его не осудило. Да и самому стыдно, небось. Жену угробил. И продолжал свой рассказ. Отец мой про Виолетту как раз и узнал от Галины. Приехал однажды ее навестить. И потом рассказывал, что у той глаза словно мертвые. Он к ней, конечно, кинулся. «Галочка, тебе плохо?» А она встала с кресла легко, как молодая. Только взглянула на него, будто из могилы. И говорит, все, мол, кончено. И рассказала отцу. Вениамин Андреевич принялся Галину утешать. Подумаешь, проблема. Ничего, мол, еще не потеряно. Тем более он и раньше подозревал, что друг начальник погуливает. Не тот характер, чтобы верность у постели больной хранить. Единственная разница, что сейчас попался. Однако Галина лишь головой покачала. Конечно, он всегда мне изменял. Но все несерьезно было, как в народе говорят, для здоровья. А сейчас он влюблен, безоглядно. Закусила губу, всхлипнула, добавила, как когда-то, почти 40 лет назад, влюбился в меня. И сколько ни бормотал соловец слов утешения, оставалась несчастная, черна лицом, а когда уходил, уже бросила. Теперь мне и жить незачем. У Вениамина Аркадьевича сердце защемило, и хотя никогда прежде не лез с советами, решил он с другом поговорить. Убедить того бросить Виолетту не удастся, конечно, сколько ни разливай. Он изучил шефа за 40 лет. Но хотя бы посоветовать, чтоб встречался с любовницей, как все люди, по-тихому. Соловец долго оттягивал неприятный разговор. Боялся, что друг смутится, начнет оправдываться, не хотел ставить его в неловкое положение. Но однажды решился. И просто сражен был, когда Вадим рявкнул. «Не лезь в мои дела!» «Да я не лезу!» Вениамин Аркадьевич все еще пытался обратить беседу в шутку. Просто про конспирацию напомнить хотел. А друг ему рыкнул в лицо, что плевать он хотел на Галину и ее претензии. Это пройденный этап, и беспокоиться об ее душевном состоянии он не собирается. Надоело за все годы безумно. Постоянные капризы, уколы, придирки. Соловец своим ушам не поверил. Пробормотал. Не к месту, наверное, получилось. Но она ведь не сможет без тебя. А мы, говорят, в ответе за тех, кого приручили. Но Вадим лишь расхохотался и, отсмеявшись, отрубил. А мне плевать. Сволочь ты, оказывается, покачал головой соловец и вышел из его кабинета. Долго успокоиться не мог. Все разговор этот вспоминал. Думал, как убедить Галку перетерпеть, подождать, пока муж перебесится. Потом навалились дела, он увлекся, забыл о чужих семейных проблемах. А к вечеру к нему секретарша с приказиком. Уволен по сокращению штатов. Число сегодняшнее и размашистая подпись Вадима. «Батя домой просто серый пришел», — тихо говорил Женя. «Нам с мамой ни слова не сказал. Разделся, сразу лег, подушкой накрылся. Мать к нему: «Венечка, что случилось?» А он к стене отвернулся. А на следующий день встал, как обычно, в 7, душ принял, зарядку сделал, позавтракал, в костюм оделся, все молчку. А в 8, когда на работу выходить, на стул в кухне опустился, голову на руки уронил, и на глазах слезы. Тогда только и рассказал нам с мамой. У Евгения у самого глаза повлажнели, хотя он и старался, чтобы лицо было невозмутимое и голос бодрый. Продолжил. Мы с мамой его утешать стали. Мол, чего переживать, если Вадим твой дурак и подлец? Все ты ему правильно сказал. И работу давно бросать пора. 60 лет исполнилось, значит, пенсию заслужил. Тем более зарплата, кошкины слезы. А отец, святая душа, Вадима еще и защищал. Мол, сорвался человек, сегодня извиняться прибежит. И переживал очень. Как же тот без его помощи с институтом справится? Только Вадим Андреевич каяться и не думал. Отца моего из жизни вон, а с Виолеттой своей вообще в открытую стал встречаться. Сам видел их однажды в ресторане. Женя скривился. Ну и картина. Он седой, лицо в морщинах, взгляд какой-то затравленный. И она в мини, мейкап, как у шлюхи. А замом своим вместо папы. В голосе Евгения явственно зазвучала ненависть. Вадим Андреевич Эдика назначил. Знаете, кто это? Он замолчал и сурово сдвинул брови. Знаю, кивнул Полуянов. Сводный брат Виолетты. Шустрый молодой человек. И, говорят, очень талантливый. Над докторской диссертацией работает. Это он сейчас обтесался, усмехнулся Женя. А пришел, когда в институт все стонали. Из проблемной семьи, отца никогда не видел, мать алкоголичка, повадки шпаны дворовой. Коллектив в ужасе был. Заявление на увольнение несли пачками. А Вадим Андреевич никого и не удерживал. Как папа говорил, закусил у дела. Отец абсолютно не сомневался, что институт моря, его любимый, солидное научное учреждение, развалят, и года не пройдет. Очень страдал из-за этого. Его и развалили, в смысле науку. Зато потихоньку начали процветать, как коммерческая структура. Эдик оказался неплохим менеджером. Это все его идеи. Научный ботик сдавать в аренду, открыть на территории коммерческий пляж, кафе, ночной клуб. Сотрудники, с кем папа отношения поддерживал, хвалились. Новая жизнь наступила, зарплаты подняли. А отец переживал. Не из-за денег, конечно. Что потерял все разом. И работу, и друга. И веру в людей. А дальше... С Вадимом Андреевичем Соловец больше не виделся, но с его женой продолжал общаться. Кому еще несчастную женщину поддержать? Пусть со здоровьем у той наладилось, зато душевное состояние было кошмарное. Тем более, что вел себя муж нарочито жестоко. Скрываться даже не пытался. Виолетта открыто звонила ему домой, и на свидание он собирался на глазах у жены. Наглаживал рубашку, прихорашивался перед зеркалом. Подарки, что своей зазнобе покупал, жене показывал, интересовался. «Как думаешь, понравится Виолочке?» А уйти Гале некуда было. Заикнулась, чтобы квартиру разменять. Вадим отрезал. «И не подумаю. Сбережений собственных у нее никаких, детей нет». А работать она перестала больше 20 лет назад, когда инвалидность получила. Жаловалась Соловцу. Вадим мне вчера сказал, словно бы между делом. Правы были спартанцы, когда инвалидов со скалы сбрасывали. Вениамин Аркадьевич пусть жизнь прожил, но жестокостью людской не смирился. С жалостью смотрел на женщину. Искренне хотел ей помочь. Советовался от ее имени с юристом, на каких условиях возможен развод. Но тот его огорчил. Когда одна сторона не согласна, дело чрезвычайно осложняется. Если квартиру разменивать по суду, процесс может на много лет затянуться. Алименты на содержание нетрудоспособного иждивенца, конечно, взыскивать будут. Но Соловец прекрасно знал, что зарплата официальная в ведомости у Вадима Андреевича мизерная. Да и сама Галина, пусть и говорила постоянно, что не может жить под одной крышей с предавшим ее человеком, уходить, похоже, не хотела. То ли ждала, что супруг одумается, или боялась просто остаться на старости лет со всеми болячками одной и без копейки. И однажды, месяца через два после увольнения Соловца, пришла ей в голову идея отправиться к разлучнице, поговорить с ней, убедить, чтобы отступилась, а не получится. Хотя бы в глаза ее бесстыжие посмотреть. «Галочка, это глупо», — убеждал ее Вениамин Аркадьевич. «Ничего ты не добьешься, только расстроишься». Но останавливать Галину, коли та что задумала, было бесполезно. Соловец еще и выяснил по ее просьбе, где Виолетта живет, когда дома бывает. Только вести ее отказался, сколько женщина не просила. «Не хочешь, обойдусь», — фыркнула та, — «возьму такси». «Делай, как знаешь», — вздохнул Вениамин Аркадьевич. «Но когда домой вернешься, обязательно позвони». Весь день он маялся, места себе не находил. Час прошел, как она уехала. два, три. Должна бы давно вернуться. Или настолько расстроена, что ни с кем даже с ним говорить не хочет. Не выдержал. Стал набирать номер сам. Дома длинные гудки. Мобильный выключен. На сердце становилось все неспокойнее. Вдруг скандал, а чем еще могла закончиться встреча с бесстыжей юной любовницей, стал последней каплей. Не выдержала галочка унижений, покончила со своей несчастливой и безрадостной жизнью. «Нет, она никогда не пойдет на такое. Она сильная», — убеждал себя Соловец. «Но почему тогда она не откликается? Тем более, что он давно стал единственным человеком, кому Галина доверяла». Ближе к вечеру, после череды безуспешных звонков, он решился на крайние меры. Отправился домой к другу-недругу своему и к Галине. В конце концов, пусть с Вадиком они отношения оборвали, он не к нему ведь пришел. Дверь ему отперли, едва он коснулся звонка. На пороге стоял молодой, неприятного вида мужчина. Соловец, хотя в глаза никогда его не видел, сразу догадался. Это Эдик Смоленинов, новый фаворит в Институте моря. За его спиной маячил бледный, растерянный Вадим. «Что вам угодно?» – надменно обратился к Соловцу парень. «Я хочу видеть Галю», – твердо произнес Вениамин Аркадьевич. И увидел, как исказилось лицо Вадима. А Эдик бесстрастным тоном произнес. «Сожалею, но Галина Васильевна сегодня скончалась». «Как?» – опешил Соловец. «Острая почечная недостаточность», – пожал плечами молодой человек. Частый, увы, исход при ее болезни. Скорая, к сожалению, приехала слишком поздно. А Вадим за его спиной хрипло добавил, будто к другу обращался, и не было между ними размолок. «Я, Венька, во всем виноват. Не досмотрел. И выглядел безутешным». «Вадик», — тихо молвил Соловец, — «когда она умерла?» И увидел, лицо приятеля исказилось испугом. Однако голос был тверд. «Час назад. Врачи только уехали». «Значит, пришла от любовницы твоей. Разнервничалась одна дома, помочь было некому. Ох, друг мой, ты тварь!» «И на похоронах отец к Вадиму даже не подошел», — продолжил рассказ Женя. «И сам после смерти Галины Васильевны быстро сдал. Давление скакало, однажды в коридоре упал, голова закружилась. Мы с мамой его в больницу гнали обследоваться, но он никак не хотел. Говорил, дело у него есть. А что за дело, не признавался и вел себя странно. Телефон завел второй, с новой сим-картой. Если мы в комнате были, на звонки по нему никогда не отвечал. Уходил часто куда-то, возвращался хмурый. Однажды мама услышала, как он сам с собой разговаривает. Она только одну фразу разобрала. Подлость людская границ не знает. И чувствовал отец себя все хуже. Давление каждый вечер по 200. А недели две прошло, мне звонят. Женя сглотнул из милиции. Спрашивают, кем мне Вениамин Соловец приходится. Папа, оказывается, на улице упал. Инсульт. Я в больницу. А он не узнает уже никого. Парализован полностью. Говорить не может, мычит. Мы с мамой к нему лучших врачей вызвали. Но не помогло ничего. Умер отец. Через 2 дня. Но перед смертью я у его постели сидел. Вдруг что-то снизошло на него. Открыл глаза, посмотрел на меня, узнал. И говорит абсолютно чисто. «Женя, Галину убил Вадим, а Эдик помог ему сухим из воды выйти». Вздохнул с облегчением, будто долг важный исполнил. Закрыл глаза, сжал мою руку и через минуту уже не дышал. «Вот это да!» — выдохнула Надя. Полуянов же деловито спросил, а доказательства? «Естественно, я тут же взялся их искать», — откликнулся Евгений. «Все отцовские бумаги перерыл, в столе, на чердаке, везде, ничего не нашел. Но слов его предсмертных забыть не смог». «А ты не допускал, что отец твой просто ошибался?» — выстрелил вопросом Дима. «И Галина, не работающий, кстати, инвалид, действительно умерла от почечной недостаточности». «Разумеется, допускал». Чуть ли не враждебно откликнулся Евгений. «Потому и понимал, доказательства мне нужны, железные».